перечень оригиналов стихотворений, написанных на отдельных форматных листах, первом, одиннадцатом, листочках, 12-14, и в альбоме для рисования, 15-16. Таблица 3. Название столбцов по вертикали. 1. Номер по порядку. 2. Название стихотворения в оригинале, в книге. 3. В каком году написано? 4. В какой книге впервые опубликовано? Номер страницы в книге стала рисовать. 5. 6. Примечание. Содержание таблицы по горизонтали. 1. Во вторсырье сдают 1985-1987 ступеньки 169, написано сразу начисто, ветхое. 2. Отцу, 1981, ступеньки, 121, черновой, он же окончательный вариант, дата 15 декабря 81 года, ветхое. 3. Заозерье, где тишь, 1985-1987, ступеньки, 185, написано сразу начисто на обратной стороне тетрадной обложки. 4. Я стою у черты, 1983, черновик, 25, черновой вариант, ветхое. 5. Заслоню плечом тяжесть дня. Соловей. 1983. Черновик. 46. Черновой вариант. Написано на обратной стороне предыдущего стихотворения. 6. Слепой ребенок. Там, где грохочет война. 1983, черновик, 31, написано сразу начисто, на обратной стороне явно рукой Ники, написано начало стихотворения «Убаюкайте меня, укачайте». 7. В 7:40 уходит поезд. Одной из женщин. 1983, черновик, 63, чистовой вариант. В книге первая строка в 6:40, очень ветхая. 8. В 7:40 уходит поезд. 1983, черновик, 63, черновой вариант, во многом отличающийся от чистового, очень ветхое. 9. Я стою у черты. 1983. Черновик. 25. Чистовой вариант. Ветхое. 10. Однажды в снег. 1981. Ступеньки. 113. Написано сразу начисто. Посвящение Андрею Вознесенскому. Дата 29 июля 81 года. Очень ветхая. 11. Алая луна. 1980. Ступеньки. 107. Написано сразу начисто. Очень ветхая. 12. Птицы только парами. 1983, черновик, 90, чистовой вариант. В книге «И тревожно протрубит вожак» в оригинале «Как тревожен голос вожака». 13. «Не побеждайте победителей» 1985-1987, «Ступеньки» 168, написано сразу начисто. 14. «Больной от воплей шар земной» 1983, «Черновик» 27, окончание стихотворения «Междугородние звонки». 15. «Я как сломанная кукла», «Кукла» 1983, «Черновик» 102, «Черновой», он же окончательный вариант. 16. «Срубленные рифмы» 1983, «Черновик» 62, «Черновой» и «Чистовой» варианты. 17. «Ах, я бедная машина». 3, 4, 5 столбцы пропущены. 6. Незаконченное стихотворение.